В тот момент, когда долгожданная коробочка оказалась в руках, Слип перешел в осознанное наступление. Одна из его могучих лап метнулась к Олесю и опутала ногу. Еще мгновение, и Храбров мог прощаться с жизнью, но вовремя подоспел Аята. Взмах мечом, и щупальца отсечено. Как это удалось Тина с одного удара, сказать трудно. Однако почти тотчас хищник протяжно засвистел от боли, а пол окрасился в темно-красный цвет. «Это наш шанс! Сматываемся!» — воскликнул японец, отступая к выходу. Олесь сделал шаг вперед за ним, но тотчас остановился. «Лови!» — крикнул он и бросил коробку товарищу. Ловко поймав драгоценную вещь, Аята тем не менее не ушел. Он догадался о намерении Русича и попытался образумить его. Отдав капсулы Ридле, самурай подбежал к юноше и схватил его за руку. «Уходи», — вымолвил Тина. «Ты видел, что произошло с Виолой. Неужели хочешь найти нечто подобное и от Олис?» «А если она жива? Ведь ее криков мы не слышали», — возразил Храбров. В это время свист хищника прекратился, и он начал быстро приближаться к людям. Животное рассвирепело от боли и неудач, а потому решило во что бы то ни стало убить своих обидчиков. Больше Олесь убеждать никого не собирался. Ридли и Аята метнулись к выходу и с криками бросились вниз. Желания покончить с собой у них не возникло. Впрочем, Храбров раздумывал тоже лишь мгновение. Прислонившись к стене, он начал быстро отступать. Пройдя метров 7, Олесь обо что-то споткнулся и упал на колено. Осветив неожиданное препятствие, юноша удивленно и радостно понял, что это Кроул. На первый взгляд она была цела. Но вот жива девушка или мертва? Разбираться в этом уже не осталось времени. Чудовище перешло на бег, яростно оскалив большие острые клыки. Перекинув Олесь через плечо, Русич устремился к выходу. Он чувствовал, как приближается Слип, как ловит его лапы щупальца, как разворачиваются присоски. Еще шаг, еще один, но вот и край. Храбров, что есть сил, оттолкнулся ногами и прыгнул вперед. Сделано это было весьма вовремя. Одна из лап хищника буквально скользнула по плечу юноши. Пролетев несколько метров, Олесь начал падать вниз и тотчас сильно ударился о скалу. И как назло, раздался резкий треск. Это значило, что клинья не выдерживают двойного груза. Кайнс, конечно, страховал трос, но удержать карабин на месте он просто был не в состоянии. Храбров и Олис падали вниз с огромной скоростью. Клинья вылетали один за одним, скрипел трос, готовый вот-вот оборваться. Казалось, еще мгновение, и бедняги разобьются, но тут случилось что-то невероятное. Один из карабинов зацепился за край камня, и Олесь резко остановился. От рывка такой силы у него чуть не сломался позвоночник. Хорошо, что Генрих успел стравить трос, и разведчик повис над землей всего в каких-то 10 метрах. Решение Русич принял моментально. Увидев, как Аята и Ридли тянут руки, он скинул им тело девушки, а сам перерубил веревку. Приземление оказалось довольно жестким, и Храбров сильно отбил ступни. Почти тотчас раздался испуганный голос Салан. «Слип ползет вниз!» 5 лучей метнулись кверху. Девушка не ошиблась. Осторожно ступая, чудовище медленно приближалось к людям. Оно рассвирепело от боли и не собиралось уступать уже захваченную добычу. Однако движения хищника не были столь стремительными, как раньше. Во-первых, Слип явно опасался своего врага, а во-вторых, сказывалось отсутствие одной конечности. «Нельзя подпускать его близко!» — воскликнул Олесь. «Цельтесь в голову, а лучше в глаза. В ближнем бою он задавит нас массой». 4 стрелы были выпущены почти одновременно. Нерешительность Слипа дорого ему стоила. Все они достигли цели, и по долине мертвых скал разнесся отчаянный вопль боли и страха. Инстинкт животного подсказал хищнику, что это не его день. Быстро развернувшись, Слип пополз обратно в свою пещеру. Вслед ему неслись крики радости и победы. Эмоции разведчиков вырвались наружу. Они вывернулись из кошмарной переделки и теперь кричали и смеялись, как дети. Из всей группы занимались делом лишь Солан и Храбров. Аланка склонилась к Олис, вводя ей в руку один шприц за другим. Олис поддерживал голову Кроул с надеждой, глядя на Линду. Наконец сержант разогнулась и с улыбкой произнесла: «Все нормально, через пару минут она придет в себя. Эта мразь залила ее какой-то слизью. Видно, Слип хотел законсервировать свою добычу на несколько дней. Из-за этого значительно уменьшился доступ кислорода. Вдобавок ко всему большой испуг и сильное сжатие. Я вколола ей несколько сильных стимуляторов. Думаю, она даже сможет двигаться без посторонней помощи». «Отличная новость», — вымолвил подошедший Генрих. «Потому что мы потеряли у этой проклятой скалы больше 2 часов». «Все клинья, карабины и тросы», — добавила Линда. «И Виолу», — с болью проговорил Тина. «Том мертв?» — дрожащим голосом переспросила Аланка. «Мы опоздали», — пояснил Освальд. «Чудовище уже расправилось с ним. Это даже хорошо, что вы ничего не видели. Зрелище не для слабонервных. От него остались лишь отдельные части тела». В это время Кроул пришла в себя. Еще не видя ничего, девушка отпрянула в сторону и начала закрываться руками. Солан тотчас поймала ее руку и тихо прошептала: «Олис, девочка, это мы, не бойся». Только теперь Аланка решилась открыть глаза. Узнав подругу, Олис разрыдалась. Нервное потрясение оказалось слишком сильным. Минут 5 она была не в состоянии даже вымолвить слово. Наконец Кроул произнесла: «А где этот монстр?» «Слип в своей пещере», — ответила сержант. «Скажи спасибо Олису. Это он нашел тебя и, рискнув собой, вытащил. Вы чудом не разбились, но судьба оказалась благосклонна к смельчакам. Кроме Виолы никто не погиб». «Значит, Том...» Договорить девушка не смогла. По ее щекам вновь потекли обильные слезы. По всей видимости, кое-что она все-таки видела и теперь отчетливо представляла, что ее ожидало. У Олис началась новая истерика. Обернувшись к Кайнцу, Солан негромко проговорила: «Я ошиблась. Физически она готова к маршу, но психологически... Боюсь, что мы сейчас не сможем ее успокоить. Лучший вариант — вколоть успокоительное, но тогда придется Олис нести. Не знаю, согласны ли вы». «А разве у нас есть выбор?» — вымолвил Тина, опуская свое копье на землю. «Зачем было спасать ее, чтобы оставить возле скалы?» «Видно, закон придется менять. Наступают другие времена». Носилки сделали быстро, и уже через 10 минут группа двинулась дальше. Как и следовало ожидать, первыми Кроул несли Храбров и Аята. Впереди шел Олан, за ним Кайнц, Солан, а завершал колонну Ридли. Теперь все взгляды разведчиков были направлены на скалы. Где живет один гигантский Слип, могут обитать и другие, ему подобные. Впрочем, уже через час долина мертвых скал закончилась. Люди вновь почувствовали под ногами песок. Вряд ли еще сутки назад они бы обрадовались этому событию. Но сейчас пустыня стала чуть ли не родным домом для разведчиков. Здесь во всяком случае превосходно ориентировался Олан, а насколько уязвима группа, показал случай со Слипом. Местные животные-мутанты представляли большую угрозу, и к ней не были готовы ни земляне, ни аланцы. Сириус показался из-за горизонта неожиданно для всех. Это значило, что ночь прошла практически впустую. За несколько часов пути группа преодолела всего 15 километров. Не помогали ни привалы, ни частые смены носильщиков. Идти по песку с большим грузом оказалось почти невозможно. Разведчики боролись с усталостью еще 2 часа, и задолго до привычного времени остановились на отдых. Натянув навес, люди буквально рухнули на разложенные одеяла. Дежурить остался Олан, которого в дороге освободили от обязанностей носильщика. Проводник должен заниматься своими обязанностями, и этого принципа наемники придерживались неукоснительно. Слишком опасным местом оказалась Тоскона. Олис проснулся в полдень. Звезда находилась в зените, и даже несмотря на навес, жара стояла просто невозможная. Сделав несколько глотков из фляги, юноша посмотрел на лежащую неподалеку Кроу. Девушка еще не пришла в себя. Трудно сказать, что ей снилось, однако лицо ее было совершенно безмятежным. Иногда Аланка даже улыбалась. Это радовало. Значит, душевное равновесие Олис восстанавливается. Ведь в первый час забытья она постоянно металась, бредила, кричала. После всего, что с ней произошло, трудно не сойти с ума. Линда правильно сделала, вколов ей успокоительное. Неожиданно в плечах Храброва кто-то коснулся. Русич тотчас обернулся и увидел улыбающееся лицо Аята. «Что, никак не можешь насмотреться?» — произнес японец. «То, что ты сделал, маленькое чудо. Она была обречена. Однако твое собственное спасение — еще большая неожиданность для меня. Ни малейшего шанса, и вдруг...» «Случайность», — возразил Олис. «Нет», — усмехнулся Тина. «Божье провидение. За тобой стоят могущественные силы. Вспомни хотя бы сон. Он ведь исполнился точь в точь. Опасность сверху, и подверглись ей именно Виола и Кроул». «Но Олис уцелела», — проговорил юноша. «Совершенно верно», — согласился самурай. «Я не смог тебе объяснить в прошлый раз, что за луч ты видел. Теперь все ясно. Во сне ты обратился за помощью к своим покровителям, и они действительно помогли исправить реальную ситуацию». «Из твоих слов выходит, что я чуть ли не бессмертен. Стоит мне попасть в переделку, как боги убьют моих врагов. Мало того, они могут менять и прошлое, и будущее. Тогда почему бы не перенести меня сразу на космодром? Гораздо проще и безопаснее». «Утрируешь», — снисходительно вымолвила Аята. «Но ты забываешь, что кроме сил света есть и силы тьмы. Пока они за тебя еще не взялись, да и твои собственные покровители вмешиваются крайне редко. Так, по мелочам, догони тебя слип в пещере, и карабин не нужен. Я еще раз повторяю, все зависит только от тебя. Переоценишь свои силы, сделаешь неверный шаг, и тотчас станешь точно таким же покойником, как все остальные». «Ладно, не обижайся», — похлопал товарища по плечу Храбров. «Просто я не уделяю этому такого внимания, как ты. Что будет, то будет. Так жить гораздо проще. Живи, пока живется». «Что ж, может, так и лучше», — улыбнулся японец. В это время под навес вернулся Олан. Вытирая пот с лица, мальчишка устало проговорил. «Пустыня совершенно безжизненна. В такую жару даже властелины останавливаются на отдых. Настоящее пекло!» «Ложись поспи», — ответил Тина. «Тебе надо восстанавливать силы. Впереди еще два перехода. Мы с Олисом подежурим». Уговаривать подростка не пришлось. Он лег между Салан и Ридли и уже через пару минут спал. Обменявшись взглядами, Аята и Храбров занялись своими делами. У самурая порвалась обувь, и Тина довольно умело ее зашивал. Совсем другие проблемы были у Русича. Прыгая из пещеры, Олис сильно ударился плечом о скалу. Сняв куртку, он увидел огромный синяк. Левая рука адски болела, и пришлось прибегнуть к крайнему средству. Достав из аптечки Салан шприц с обезболивающим, юноша вколол его в ушибленное плечо. Впрочем, Храбров знал, что лекарство действует всего сутки. Этого времени должно хватить, ведь до космодрома осталось около 60 километров. И хорошо, если он окажется конечной целью экспедиции. На еще один длинный марш у Олиса не осталось сил ни физических, ни моральных. Постоянные преследования, бои, чудовища измотали людей до крайности. Никто из них к таким испытаниям не был готов. Именно в этот момент Храбров понял, что экспедиция находится на самой грани. Если четвертый космодром окажется разрушен, они вряд ли двинутся дальше. Стоя перед огромными каменными исполинами, Коун чувствовал себя полным ничтожеством. Что может он, маленький человек, когда даже эти громадины под действием ветра, жары, а главное времени, постепенно разрушаются, и рано или поздно наступит момент, когда они исчезнут с лица планеты. Да и сама Тоскона когда-нибудь затеряется в пучине Вселенной. Как мелки, ничтожны кажутся интересы людей на этом фоне. Ведь стоит вспыхнуть какой-нибудь сверхновой в сотни парсек отсюда, и цивилизация исчезнет в один час, как будто ее и не было. Передернув плечами от невольной дрожи, Линк рассмеялся. «Просто удивительные мысли приходят в голову в этом поганом месте», произнес он, обращаясь к Алансу. «Так и хочется плюнуть на все, напиться и покончить жизнь самоубийством, чтобы не мучиться». «Хорошая мысль», усмехнулся следопыт. «Думаю, многие вздохнут с облегчением. Во всяком случае, те парни, что идут за нами, точно. Им уже осточертела эта погоня, и они с удовольствием помогут тебе отправиться на тот свет». «А ты?» — спросил Аланец, пытаясь сквозь темноту разглядеть лицо проводника. Несколько секунд тосконец молчал. Наконец, он негромко вымолвил. «У меня свой интерес в этой экспедиции. Твоя гибель может осложнить погоню, а потому невыгодно, так что меня можешь не опасаться. Присмотри лучше за Агадаем, его срок истекает, и парень может решиться на отчаянные поступки. А в ближнем бою землянина не удержит и 5 твоих головорезов. Слабоваты, приму к сведению», — иронично произнес Коун, уже отдавший необходимое распоряжение Хинцу. На этом разговор окончился, и воины двинулись дальше. Миновало уже полночи, позади осталось не менее 30 километров. С огромным трудом, потеряв много времени, бандиты все же нашли следы разведчиков. Ярости Линка не было предела, когда Алан сообщил, что для группы ураган прошел совершенно безболезненно. Все целы, и отставание составляет около 11 часов. По местным меркам просто огромное расстояние. И вот теперь эти проклятые скалы. То и дело отряд останавливался. На каменистой поверхности, в полной темноте, идти по следам разведчиков оказалось очень трудно. Порой Алансу приходилось даже ползать на коленях. Просто чудо, что он сразу нашел узкий проход в скалах. А ведь даже земляне и аланцы заметили его не сразу. Об этом с улыбкой рассказал следопыт, глядя, как отпечатки преследуемых делают петлю. В который раз Линк убеждался, что без Аланса его погоня не имела даже малейших шансов на успех. Интересно, какие у него личные мотивы? Странно. Подобного типа людей на Тосконе Коун еще не встречал. Складывалось такое впечатление, что не Аланец командовал проводником, а тот очень осторожно направлял Линка туда, куда ему надо. Но зачем? Отряд миновал ровную площадку и снова приблизился к каменным исполинам. На этот раз дорогу нашли практически без труда. Следопыт двигался впереди колонны, освещая путь мощным фонарем. Он остался еще с первой экспедиции Коуна, и советник очень берег батарейки. Однако сейчас наступил такой момент, когда ничего экономить нельзя. Неожиданно тосконец остановился, луч метнулся куда-то наверх и замер. «Что случилось?» — спросил Аланец, подойдя к Алансу. «Смотри сам», — сказал проводник, указывая на карабины и тросы, висящие на скале. «На кой черт им это понадобилось?» — удивился Линк. В ответ на эту реплику следопыт поднял луч света еще выше. Теперь все бандиты без труда разглядели пещеру Слипа. «Неужели эти придурки забрались в нору?» — предположил Хинц. «Имея преимущество в 10 часов?» — съязвил Талан. «Нет, тут что-то другое. Они влипли в какую-то историю. Именно в этот миг один из солдат прислонился к скале и тотчас отпрянул. Осмотрев свою руку более внимательно, он изумленно воскликнул. «Да это же кровь!» Спустя секунду воину пришлось закрывать глаза рукой от ударившего в них света. На камнях рядом с бандитом отчетливо виднелись подтеки крови. Постепенно Аланс начал поднимать луч, и оказалось, что они тянутся вплоть до пещеры. «Там живет какая-то тварь», — наконец проговорил тосконец. Она доставила разведчикам немало хлопот, но и сама получила от них сполна. «Согласен», — вымолвила Гадай. «Зря терять время и лазить по отвесным стенам наемники не будут. Почти уверен, что им дорого обошлось очередное знакомство с местной фауной». «Хорошо бы», — пробубнил Коун. «А теперь пора двигаться. Если группа потеряла здесь время, то это не значит, что мы должны повторять их ошибки. Меня не задержат никакие чудовища». Преследователи двинулись дальше. Вытянувшись в колонну, бандиты быстро преодолевали километр за километром. Казалось, что еще немного, и долина мертвых скал останется позади. Однако это дьявольское место еще не испило до конца свою кровавую чашу. Воины Линка не заметили, как по одной из отвесных скал промелькнула огромная мрачная тень. Нападать на центр отряда Слип не решился. Он много пожил на этом свете и знал, что люди, несмотря на свою хрупкость, могут быть чрезвычайно опасны. Прижавшись к скале, хищник затаился. Но вот и конец колонны. Выждав мгновение, Слип метнул вперед два передних щупальца. Одно достигло цели, плотно обхватив свою жертву, а вот второе промахнулось. Ну и пусть. Теперь надо уносить ноги, врагов слишком много. Над долиной в очередной раз разнесся отчаянный вопль страха и боли. Тотчас весь отряд Коуна обернулся назад. Фонарь Аланса метнулся к скале, и спустя пару минут солдаты увидели гигантского монстра, который тащил наверх их товарища. «Стреляйте! Стреляйте в него!» — яростно заорал советник. Словно придя в себя, бандиты выпустили вдогонку хищнику полтора десятка стрел. Попали почти все, но результат оказался нулевой. Большинство стрел даже не впились в тело чудовища. Размеренными, уверенными движениями Слип поднимался все выше и выше. Человек в его присосках дергался, но фактически был уже обречен. Первым это понял следопыт. Он перевел луч фонаря куда-то вверх и вскоре обнаружил нору хищника. Пещера находилась по меньшей мере на высоте 70 метров от поверхности. Подняться туда не было никаких шансов. Впрочем, делать этого никто и не собирался. «Твои слова о чудовищах оказались пророческими», — злобно усмехнулся Талан, обращаясь к Линку. «Жаль, только он схватил не того, кого следовало». Коун схватился за рукоять меча, но Аланс его удержал. Впервые за весь поход землянин открыто оскорбил Аланса. Однако это было вполне объяснимо. До истечения срока осталось чуть больше 3 суток. Определенную разрядку внес Хинт своим вопросом. Обернувшись к советнику, гигант громко спросил. «А что это за монстр? Я таких раньше не видел». «Огромный Слип», — ответил следопыт. 200 лет назад он был размером с ладонь. Но, как видим, радиационная мутация делает свое дело безукоризненно. Безобидная тварь превращается в ужасного хищника. Думаю, в этих скалах их немало. И разведчики угодили в ту же ловушку, что и мы». «Но зачем они полезли в нору чудовища?» — произнес немного успокоившийся Линк. «Неужели надеялись спасти пленников? Сомневаюсь, что такое возможно в принципе. Размеры хищника говорят о его мощи и силе. Объяснение может быть одно», — задумчиво вымолвил тосконец. «От внезапной атаки группа потеряла слишком много аланцев. Дальнейшее продвижение или не имело смысла, или было рискованно». «Не хочешь же ты сказать, что разведчикам удалась вылазка? Я просто не верю. Победить этого Слипа ночью на отвесной скале невозможно», — воскликнул Коун. «Я бы не употреблял подобного слова по отношению к землянам», — улыбнулся Аланс. «Они уже доказали, что самый невероятный риск может быть оправдан. Удалось им кого-нибудь спасти или нет, сказать трудно, но монстру от них досталось. Судя по обилию крови, его раны не были легкими. Чертовщина какая-то», — развел руками советник. «Я все больше начинаю думать о могущественных высших силах. На простую случайность все, что происходит в последние 30 дней, так просто не спишешь. Может, ты недалек от истины?» — согласился следопыт, а спустя мгновение спросил. «Ну что, идем дальше?» «Само собой», — скомандовал Линк. «Я не настолько сумасшедший, чтобы лазать по скалам за каким-то придурком-неудачником». Уже через 40 минут отряд ступил на знакомую песчаную поверхность. Как и разведчики, их преследователи вздохнули облегченно. Долина мертвых скал осталась позади, а более мрачного места на Оливии, пожалуй, не было. Так, во всяком случае, считали люди Коуна. Но человеку свойственно ошибаться. Следы группы теперь были видны гораздо отчетливее, и бандиты значительно ускорили шаг. Разбираться в отпечатках у Аланса не осталось времени, но он сразу заметил, что что-то не так. Впрочем, уже с первыми лучами Сириуса все стало ясно. Подозвав к себе Коуна, тосконец громко произнес. «У меня отличная новость. Во-первых, следов стало надвое меньше. Они потеряли одного мужчину и одну женщину. А во-вторых, мы отстаем теперь всего на 4 часа. Подобное сокращение трудно было даже представить». «А с чем это связано?» — проговорил Аланец. «Пока не знаю», — ответил следопыт. «Может, в бою со слипом многие из них получили ранения? Хотя...» «Все гораздо проще», — бесцеремонно вмешался Агадай. «Я не вижу следов от копий, а ведь раньше они на них опирались. Это значит, что группа нарушила договор и несет кого-то на носилках. Судя по всему, одну жертву из лап слипа они все же вытащили». «Браво!» Аланс совершенно искренне захлопал в ладоши. «Честно говоря, я об этом даже не подумал». «Предположение, конечно, фантастическое, но в любом случае такой темп разведчиков нам на руку», — усмехнулся Коун. «Еще один переход, и мы настигнем группу. Просто обожаю добросердечных людей. Они так помогают жить другим». Позади советника раздался громогласный хохот Хинца и еще нескольких бандитов. Следопыт и землянин на эту шутку никак не отреагировали. Впереди был трудный путь, и кто знает, к кому фортуна повернется лицом. Отряд продолжал движение еще около 4 часов. Расстояние до разведчиков сократилось до минимума. Еле дыша, Линк требовал продолжать преследование, но воины буквально попадали на песок. Без длительного привала о погоне не могло быть и речи. Лучше других это понимал Аланс. Схватив за руку Коуна, тосконец тихо, но довольно требовательно проговорил. «Остановись, солдаты истощены. Группа обнаружит нас и тотчас уйдет. Еще хуже, если они организуют засаду. В таком случае твои люди не лучше беспомощных конов. Перестрелять их из арбалетов и луков проще простого, и сделают это земляне довольно профессионально». Смачно выругавшись, Аланец возражать не стал. Он подозвал к себе телохранителя и отдал приказ на постановку навесов. Умом Линк понимал правоту следопыта, но сдержаться не мог. Ведь ненавистные разведчики находились всего в 12-15 километрах. Какой мизер по сравнению с пройденным расстоянием. Взглянув на ярко пылающий диск Сириуса, Аланец в который раз пожалел, что Тоскона так близко к светилу. Сделав несколько глотков из фляги, Коун начал быстро спускаться в лагерь.